В самом начале лета 1572 года у Мурзы Сулеша родился шестой сын. Поздравить пришли высокие сановники, приближенные хана. Даже из Кафы приехал важный турок, посланный пашой Касимом. Над Бахчисараем снова стояла жара, опьяняюще пахли розы в саду Сулеша. Пиршество началось в шатре, поднятом среди персиковых деревьев, на толстых столбах высотой в три копья. Посреди шатра били холодные струи фонтана, в которых танцевали золотые, серебряные и красные шарики. Фонтан был гордостью Мурзы Сулеша. Гости расселись вокруг волшебного фонтана на мягких шелковых матрасиках. Перед ними на золоченой коже лежали конские окорока и бараньи туши. Слуги отрезали большие куски жареного мяса, клали их в серебряные чаши, поливали крепким соленым бульоном и ставили перед гостями. Другие слуги складывали тонкие пшеничные лепешки вчетверо и клали сверху на мясо. Гости, не теряя времени, со вкусом жевали сочное мясо и запивали его хорошо перебродившим кумысом. Когда с жареным было покончено, слуги принесли большое серебряное блюдо с крупными кусками лошадиных почек и другое блюдо с бараньими головами. Мурза Сулеш был одним из самых богатых людей в Крыму. Он умел добывать деньги. Немалую часть военной добычи он получал на дележе. Многочисленные рабы создавали ему богатство на виноградниках, бахчах и пашнях. Мурза не считал за большой грех приторговывать секретами своего повелителя Девлет-Гирея, за что ему перепадал изрядный кошель золота от московского князя, а другой раз он уговаривал крымского хана поступить так, как хотел московский. Недаром в своих тайных бумагах русский посол Афанасий Ногой называл Мурзу Сулеша «наш крымский доброжелатель». После вареного и жареного мяса подали соленую баранину и колбасы. Когда стемнело и гости могли порезать руки острыми ножами, слуги зажгли 12 позолоченных восковых свечей. Гости резали мясо ножами, рвали его зубами и руками. Каждый старался как можно больше запихать в свой живот. Все знали, что от мяса человек делался сильнее и бесстрашнее в боях. Мурза Сулеш, желая позабавить гостей, позвал русского невольника Петра в чину и заставил его играть на гуслях и петь. Петр играл и пел, а гости пьянели все больше и больше. Не слушая музыканта, они спорили, перебивая друг друга. Настоящий разговор начался после мясных блюд за сочными персиками, сладким виноградом и холодными дынями. Гости отяжелели, часто отрыгивали, желая показать хозяину свою сытость. Заговорили о скорой войне с московским царем Иваном. Не напрасно крымские вельможи заговорили о войне. Король Сигизмунд Август, оценив обстановку, создавшуюся в соседней стране после разгрома татарами Москвы, опять преподнес крымскому хану богатые поминки и просил еще раз обрушить свои орды на русскую землю. К турецкому султану выехало новое королевское посольство с просьбой оказать давление на крымского владителя. Послы должны были растолковать султану бедственное положение московского царя, стоявшего, по мнению короля Сигизмунда Августа, на краю гибели. Приняв новые дары от польского короля, Девлет-Гирей поблагодарил, но воевать не собирался. Он вел переговоры с царем Иваном и надеялся добиться успехов мирным путем. Послы докладывали хану, что царь Иван делается все уступчивее. Но вскоре пришло повеление от турецкого султана, и Девлет-Гирей, повздыхав и поухав, стал готовиться к походу. В душе он проклинал султана, заставлявшего снова садиться в седло, а слушаться он не мог. Недаром Девлет-Гирей получал султанское жалование 50 золотых дукатов ежедневно. Ханские сановники с восторгом приняли весть о войне. Они спорили, как лучше ее начать, в какое время выступить, где собираться войскам, по какой дороге направить свои орды. «А я говорю», — крикнул Дивей Мурза, — «надо начинать поход не раньше, а позже, чем обычно». Брат любимой ханской жены не любил пустых слов. Татарские вельможи повернули к нему головы. За 30 дней до похода надо послать обманные вести московскому. «Что идем воевать Литву», — продолжал Дивей Мурза. «Пусть московский радуется, а мы тем временем соберем войска и ударим на Серпухов и перелезем через Аку». «Теперь я знаю, на каких перелазах переправлять войска. Я надеюсь захватить много рабов. Каждый из вас получит не меньше 10 десятков. Дивей Мурза поднял руки кверху и растопырил толстые пальцы. Но самым ценным рабом будет сам московский царь. Ханские вельможи радостно загалдели. Хорошо, когда много рабов. Раб — это оружие. И деньги, и лошади, и богатая одежда. Жены будут довольны, и нам будет весело.